На другом конце сняли трубку. «Дайте мне группу гражданской обороны. Это Андерс из отдела убийств». Он обернулся к Росс. «Он носит на себе 37 граммов радиоактивного плутония 239», — сказала Росс. «Если контейнер разрушится, все находящиеся в непосредственной близости к нему люди и объекты получат значительную долю радиации». «Какие частицы излучаются?» Она поглядела на него с удивлением. «Я ходил в колледж», — пояснил он. «И вообще-то умею читать и писать, когда в этом есть необходимость». «Альфа-частицы», — ответила Росс. Андерс заговорил в трубку. «Это Андерс из отдела убийств. Пришлите фургон к университетской больнице. У нас тут есть вероятность радиоактивной утечки. Человек и непосредственная среда могут получить заражение от излучателя альфа-частиц плутоний-239». Он взглянул на Росс. «Есть вероятность взрыва?» «Нет», — покачала она головой. «Взрыва не будет». «Хорошо, понимаю. Вышлите их как можно скорее». Он положил трубку. «Вы не хотите объяснить, что происходит?» — спросила Росс. Телефонная компания проверила звонок Бенсона. Они уверены, что в этом промежутке времени в больницу не поступали звонки из города. Ни одного. Росс заморгала. «Вот именно». Росс заморгала. «Вот именно», — продолжал Андерс. «Бенсон звонил. Откуда-то из больницы». Росс выглянула из окна четвертого этажа и стала наблюдать, как Андерс отдает приказания по крайней мере 20 полицейским. Половина прибывших отправилась в главное здание больницы. Остальные разбились на небольшие группы и стояли, переговариваясь и дымя сигаретами. Вскоре подъехал белый фургон гражданской обороны, и из него вышли трое в металлических костюмах. Андерс перебросился с ними несколькими фразами, кивнул и стал распаковывать странного вида прибор. Потом Андерс зашагал к зданию центра. Стоя рядом с ней, Герхард тоже наблюдал за приготовлениями на улице. «Бенсону от них не уйти», — пробормотал он. «Знаю», — ответила она. «Я все думаю. Есть ли способ его обезоружить и обездвижить? Нельзя ли достать переносной микроволновый излучатель?» «Я уже думал об этом», — сказал Герхард. «Но это небезопасно. Невозможно в точности предугадать, какое воздействие он окажет на электронику Бенсона. И к тому же, сама знаешь, микроволновка накроет всех пациентов сердечными стимуляторами. Неужели ничего нельзя сделать?» Герхард покачал головой. «Должен же быть выход», — настаивала она. Он отрицательно помотал головой. «Да и к тому же, очень скоро нейтрализующее воздействие будет оказывать инкорпорированная среда Бенсона». Теоретически рассуждая, Герхард пожал плечами. Понятие инкорпорированной среды придумали сотрудники отделения развития ЦНПИ. Идея была проста, но смысл ее был куда глубже, чем могло показаться на первый взгляд. Началось все с общеизвестного. Мозг испытывает воздействие среды. Среда порождает некий психический опыт, который превращается в воспоминания, установки и привычки. Конкретные предметы и явления запечатлеваются в проводящих путях мозговых клеток, а эти пути фиксируются каким-то образом химическими или электрическими соединениями. Точно так же, как тело простого рабочего видоизменяется в зависимости от выполняемой им работы, так и мозг человека видоизменяется под воздействием пережитого опыта. Но эти нейронные изменения, как мозоли на руках рабочего, никуда не исчезают после завершения того или иного воздействия среды. В этом смысле мозг инкорпорировал среду прошлого опыта. В сущности, человеческий мозг есть сумма прошлого опыта и таковым остается после того, как тот или иной опыт давно стал достоянием истории. А это означает, что причина болезни и метод лечения могут быть совершенно несовместимы. Причина расстройства поведения может лежать в детском опыте. Но излечить это расстройство невозможно путем устранения причины, так как сама причина уже давно не имеет места в жизни взрослого человека. Поэтому лекарство надо искать совсем в другом направлении. Как говорили ребята из отделения развития, пожар может возникнуть из-за спички, но уж когда огонь полыхает, его не потушить, просто погасив спичку. Проблема уже не в спичке. Проблема в огне. Что Что же касается Бенсона, то он испытывал в течение 24 часов интенсивные стимуляции, порожденные имплантированным компьютером. Эти стимуляции оказали страшное воздействие на его мозг, породив новый опыт, новые ожидания, новые установки. В его мозг была как бы инкорпорирована новая среда, и очень скоро станет невозможно предсказать реакции его мозга. Потому что это уже был не прежний мозг Бенсона, а совершенно другой мозг, продукт его нового жизненного опыта. В кабинет вошел Андерс. «У нас все готово», — сказал он. «Мы видели. Я поставил по два человека у каждого выхода из подвала, двоих у входа, двоих у запасного выхода из отделения скорой помощи и по двое у каждого из трех лифтов. На лечебных этажах людей я снял. Не стоит создавать там панику». «Как предусмотрительно», — подумала она, но ничего не сказала. Андерс взглянул на часы. «Без 20 час. Ну а теперь кто-нибудь покажет мне главный компьютер?» «Он в подвале», — сказала Росс, кивнув в сторону главного здания. «Вон там. Вы не хотите меня туда проводить?» «Конечно». Ей было все равно. Она уже не питала никаких иллюзий относительно своей способности как-то влиять на ход событий. Она поняла, что попала в неумолимый водоворот, куда вовлечены десятки людей, их поступков и решений. Чему быть, того не миновать.